Она запела «Споемте ж, друзья, ведь завтра в поход». Все подхватили песню и, взявшись за руки, побежали по улице. Долго им вслед глядел Думчев. Пела певица, пели девушки-маляры. Издалека доносилась песня Оли и ее друзей. А в утреннем небе совсем ажурной стала стрела с бункером. Легко, плавно и весело плыла она в высоком небе. Думчев, наконец, очнулся и пошел по направлению к дому. Мы шли за ним, но он нас не замечал. Он говорил сам с собой. «Поют. Все поют. Удивительно. А дом? Где, куда спрятались оборванные каменщики в лаптях, строители этого дома? Механизмы. И все поют. Откуда ж такая радость? Как это все понять?» Так говорил сам с собой Думчев, а где-то далеко певица снова запела. Пробегала, пробегала, быстро реченька. «Спасибо, от всей души спасибо». Думчев, заперся в своей лаборатории, и не выходил оттуда. Мы решили его не тревожить. Так прошел день. Я очень устал от всего пережитого, да и пора было возвращаться в Москву. «Сергей Сергеевич все говорит о странных вещах. Я не пойму его», — жаловалась мне Булай. «Скажите, где был Сергей Сергеевич эти годы? Откуда он вернулся?» Но я медлил с ответом. «Ведь мне надо теперь же, сегодня или завтра, совершить еще один путь с Думчевым. Пройти с ним по дорогам десятилетий, дорогам уже пройденным всеми людьми, ввести его в жизнь. Надо подобрать для этого правильные слова, так много объяснить. И он увидит, поймет все, что произошло за эти десятилетия. А тогда пусть и Булай узнает о стране дремучих трав. А сейчас всякие разговоры и расспросы только встревожат». Под вечер второго дня я постучал в дверь лаборатории Думчева. Пора было мне уезжать из Ченска. Я был чрезвычайно удивлен, увидев на лице Думчева совсем неожиданную улыбку, даже по-детски чуть-чуть шаловливую. Она то пряталась в уголках рта, то появлялась в блеске глаз. Точно первое знакомство с новой жизнью осветило его лицо. «Друг мой», — начал Думчев, — «я уже увидел, услышал и приметил такое, что и слов не подберешь. Для этого я и пришел к вам, Сергей Сергеевич. Мне кажется, что я помогу вам скорее понять, почувствовать все, что вы еще увидите. Спасибо за ваше доброе намерение. Но я не отстающий ученик в гимназии». Я понял его. Долго, слишком долго он жил без людей, без всякой помощи в стране дремучих трав. Привык во всем разбираться сам. «Вы меня не поняли, Сергей Сергеевич. Перед вами совсем-совсем новая жизнь. Вот я и хочу попытаться без чьей-либо помощи войти в эту жизнь, понять. Сам хочу. Все понять, все почувствовать. Тут моя гордость, моя честь». И Думчев круто повернул тему разговора. «Знаете ли вы, Григорий Александрович, какой сегодня день?» «Пятница». «Ах, не о том я. Сегодня самый высокий и светлый день в моей жизни. Я вновь стал писать, восстанавливать дневник тех многих лет, что прожил в стране дремучих трав. Я возобновлю и вновь напишу все то, что ветер по листочкам разметал, развеял. Вот, смотрите», — указал он на узкие длинные листочки, лежащие стопками полукругом на большом столе, — «пусть ученый мир учтет мои наблюдения и последует за моими выводами». «Дневник вы будете писать долго, очень долго, а я должен уехать. Пробуду еще в Ченске день или два. За это время прошу вас набросать статью-заявку». «Коротенько, только коротенько, изложите в ней основную суть вашего дневника, поставьте вехи, по которым пойдет направление ваших мыслей, и укажите основные открытия, а я передам в журнал «Наука и техника». «Как вы сказали?» «Заявка? Я не понимаю этого слова. Ведь не о патенте и не об авторском свидетельстве на техническое изобретение я хлопочу». Я все старательно ему разъяснил, и Сергей Сергеевич меня понял. «Ах, да, конспект! Надо составить конспект». Это слово «конспект» прозвучало удумчиво, как-то по-особому выразительно. Точно в этом слове был заключен глубокий смысл, понятный ему одному. Какой радостью и воодушевлением горели его глаза. «Спасибо. От всей души спасибо. И я отложил свой отъезд из Ченска. Дождусь заявки Думчева. Я привык к этому городку с его садом, где деревья смыкают над аллеями свои кроны, с тихими улицами, где рядом со светлыми ясными домами, построенными совсем недавно, стояли домики нарочитой и кудреватой старомодной архитектуры.